и здесь вырос, и с малолетства, и до сих пор не покидал этого дома. Подумай, разберись и прогони от себя сатану, который хочет поймать тебя в свои сети. Засадят тебя люди в больницу, словно сумасшедшего, коли услышат эти твои слова». Когда Абуль-Хасан услыхал речи своей матери, он немного образумился и открыл глаза. Он оглядел свою комнату и посмотрел на самого себя и сказал: «Твоя правда, о матушка, кажется, я Абуль-Хасан, а ты моя мать. Верно ты говоришь, твоя правда. Возможно, что я Абуль-Хасан, как ты говоришь, Аллах да посрамит сатану». И когда его мать увидела, что Абуль-Хасан немного очухался, она принялась весело болтать с ним, но потом Абуль-Хасан вдруг опять задумался и воскликнул: «О, колдунья! О, шлюха! Какой я тебе сын, Абуль-Хасан! Говорю тебе, пошла с глаз моих! Ты хочешь своим колдовством превратить меня в твоего сына Абуль-Хасана? Да погубит тебя Аллах! И да погубит с тобой твоего сына! Клянусь Аллахом, я никто иной, как повелитель правоверных и наместник Господа миров!» «О, дитя мое, — сказала ему мать, — заклинаю тебя Аллахом, помолись всемилостивому и помяни Господа, дабы его слова не ввергли тебя в беду. Измени, о дитя мое, эти речи на другие. Вставай, сын мой, и я расскажу тебе, что вчера случилось». А мать Абуль-Хасана хотела отвлечь его, переменив разговор, и Абуль-Хасан сказал ей: «Ну, расскажи, что случилось». И она молвила: «Случилась целая история с имамом и с четырьмя стариками, сторожами в квартале. Пришел вали, схватил их и надавал каждому по 400 ударов слоновьим хвостом, а потом посадил каждого из них на верблюда и провез по всему городу, а затем выгнал их из города». Едва Абуль-Хасан услыхал от своей матери эти слова, он вскочил, страшно вытаращил на нее глаза и закричал: «О, старая греховодница! И ты еще говоришь, что я твой сын, Абуль-Хасан, когда я на самом деле повелитель правоверных, и это я отдал вали такой приказ. Теперь я все больше и больше убеждаюсь, что я не твой сын, которого, как ты говоришь, зовут Абуль-Хасан. Я повелитель правоверных. Я был очень рад, что наказал этих подлецов и мерзавцев, и ты теперь еще больше убедила меня, что я повелитель правоверных и что вали исполнил все, что я ему велел. Не говори мне, что я вижу сны или сплю. Нет, нет, я повелитель правоверных, уполномоченный пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Но кто принес меня сюда? Вот этого я не знаю. Хвала Аллаху Высокому, Великому!» И мать Абуль-Хасана, услышав его слова, растерялась и не могла понять, что с ним делается. И решила, что ее сын лишился рассудка, и сказала ему: «О, мой сын! О, дитя мое! Помяни Аллаха милостивого, милосердного! Величием Аллаха посрами сатану, о сын мой, и не говори таких слов, которые навлекут на тебя беду и всякие муки. Проси Аллаха Великого, да будет он возвеличен и прославлен, о снисхождении, чтобы он простил тебе грех, который ввергнул тебя в это несчастье. Владыка твой всепрощающий, милостив, прошу его. Пусть сделает он тебя разумным и выведет на правый путь, о дитя мое, чтобы ты не говорил так, как бесноватые, ибо у стен ведь есть уши. Опомнись, о сын мой!» Но Абуль-Хасан не успокаивался и не хотел выкинуть все это из головы. «О, скверная старуха!» — воскликнул он. «Говорю тебе, пошла прочь с моих глаз! Клянусь Аллахом, я повелитель правоверных, наместник Господа миров. А если ты еще будешь мне перечить, я встану и так тебя отделаю, что жизнь покажется тебе сегодня горше смолы».